Юношу возмутило отсутствие мастеров. «Почему у вас такие проблемы с персоналом? Я слышал, что вас больше полутысячи. Молодой господин, возможно, вы забыли, но сейчас все готовятся к фестивалю защитников и все торговцы как сумасшедшие рвутся в имперский город. Помню, но разве караваны не имеют своей собственной охраны? Молодой господин, на юге в 120 километрах от нашего города расположена граница с империей Белоснежного леса. Наемники их империи согласно договору, составленному Советом гильдии наемников континента Полярной Звезды, могут выполнять задания на нашей территории только при наличии соответствующего документа, разрешающего деятельность гильдии в чужой империи. Такой документ обычно имеют гильдии имперского класса и выше, но их услуги соответственно дороже. Из-за своей жадности торговцы экономят практически на всем и даже нанимают мелкие гильдии вроде нашей. Поэтому когда они пересекли границу империи и достигли нашего города, то их охрана вернулась с караванами, идущими обратно, а отсюда наши наемники отправились в имперскую столицу. Женщина, несмотря на свой строгий вид, была очень вежлива и, отвечая на вопросы юноши, не давала намека на раздражение или какое-то другое негативное отношение к нему. Юноша не имел больше никаких вариантов, и был вынужден согласиться с тем, что все люди были задействованы в подготовке фестиваля или в помощи этим людям. Но он не оставлял надежды на какой-нибудь запасной вариант. «Больше никаких возможностей нет, извините, но даже глава гильдии ушел на задание. Как плохо!» Видя расстроенного юношу, женщина наклонилась в его сторону и полушепотом спросила: «Молодой господин, а как вы относитесь к помощи сторонних организаций? Чем вы?» Женщина осмотрелась по сторонам и, поняв, что никто не услышит ее, сказала: «Наша юная леди показала превосходные результаты на военном собрании, которое проводилось Академией штормовых ветров, и экзаменатор, проводившая тестирование, осталось для подготовки юной госпожи. Может, вам стоит обратиться к ней?» Юноша откинулся к мягкой спинке стула и на мгновение задумался. Долина штормовых ветров является мощной военной фракцией, но отношения между корпусом теней и долиной довольно колючие. Стоит ли ему обращаться к этому экзаменатору? Затем юноша посмотрел на женщину-секретаря и спросил: «Что насчет поиска логова бесов? Об этом можете не беспокоиться. У семьи Росс всегда имеется резерв для поиска пропавших людей или домашней скотины. Их егеря могут легко справиться с поиском цели. Если вам известно место, где были бесы в последний раз, то, попав на место, егеря моментально отыщут их след и найдут логово. Это обнадеживает. Тогда я хотел бы встретиться с экзаменатором, если это возможно. Следуйте за мной». Женщина провела юношу через территорию семьи Райт и оказалась перед огороженным каменным забором-особняком. За невысокой каменной оградой была изумительная двухэтажная усадьба с резными фигурами драконов и воинов, с расписными столбами, поддерживающими разукрашенные балконы. Даже окна и двери имели роспись, придающую сказочный вид этому зданию. В этом здании жила главная ветвь семьи Райт, но глава семьи был на задании, а его жена ушла по своим делам. Поэтому здесь осталось только несколько человек. Сейчас они были во дворе перед домом. Юноша остался на входе во двор, а секретарь пошла к экзаменатору, чтобы договориться о встрече. Юноша заглянул во двор и увидел трех человек: девочку, женщину и пожилого старца. Девочка выглядела лет на 10, и юноша предположил, что это, скорее всего, юная леди семьи Райт. В глазах юноши старец выглядел довольно впечатляющим, юноша даже не мог определить его силу. Он решил, что это важная фигура из штормовой долины и решил не подсматривать. Юноша отвернулся и прижался спиной к каменной ограде. Спустя пару минут послышались шаги, и юноша, оттолкнувшись от стены, выпрямился. Когда он повернулся для того, чтобы поприветствовать старца, то неожиданно был удивлен тем, что перед ним стояла молодая женщина. Причем ранее он ее даже не заметил, а взглянув на старца, он понял, что ошибся. Он не мог определить его силу из-за того, что этот старец простой человек без способностей. Женщина перед ним была одета в легкую куртку песочного цвета с эмблемой молнии, пронзающей вершину горы на груди, а также брюки того же цвета. Это специальная униформа боевых инструкторов Академии, и она даже могла быть использована как легкий магический доспех. Такая одежда была дорогостоящей, и люди вне крупных фракций не могли позволить себе что-то подобное, а выходцы их мощных организаций получали эти доспехи за различные заслуги. Например, на юношу был надет комплект черной одежды, который не отличался от обычной, но на деле имел магические свойства, а его черный плащ с эмблемой короны под луной имел мощную магическую защиту, имеющую эффект скрытности. Лицо женщины было скрыто повязкой, а на голову одет капюшон, из-за чего она выглядела таинственно, но юноша не имел ничего против, так как мощные фракции часто обязывают своих людей прятать лица, в основном из-за собственной гордости. Такие фигуры вроде этой молодой женщины или привлекательного юноши вне организации могли иметь особый статус, который может принести много проблем с, например, поклонниками и завистниками. А многие просто не желают, чтобы на них смотрели другие. Молодой господин, это госпожа Майя. Она уважаемый инструктор из Академии Штормовых Ветров. Секретарь представила женщину рядом с собой и отошла на несколько шагов, чтобы проявить уважение и позволить им самим договориться. Юноша поклонился ей и сказал: «Приветствую госпожу Майю, я из Легиона Ночи, меня зовут Максим». Женщина кивнула в знак приветствия и сказала: «Приятно познакомиться. Мне сказали, что у вас какие-то проблемы». Юноша усмехнулся собственной проблеме и начал рассказ: «Да, наша проблема. Поэтому я хотел бы просить о помощи госпожу Майю». Женщина нахмурила брови и сказала: «Зачем вы вообще отпустили мальчишку одного? Извините, я не могу ответить на этот вопрос. Вы должны понимать, что мы бы не хотели, чтобы информация о нем распространилась слишком далеко, иначе все может выйти из-под контроля. Ладно, я больше ничего не буду спрашивать. Мальчик слишком молод для путешествий, нужно выдвигаться прямо сейчас». «Хорошо, я договорюсь с семьей Росс, и мы сразу же отправляемся». «Нет, вы идите, договаривайтесь с ними, а я отправлюсь туда прямо сейчас. Я считаю, что задержки в данном вопросе смертельны и хочу сразу осмотреться на месте». Но юноша не успел договорить, как женщина исчезла из виду, оставив на земле пару электрических искр, которые постепенно исчезли. «Грозовые крылья, а эта женщина довольно способная, возможно, она будет полезна». Видя удивленное лицо юноши, секретарь подошла и сказала: «Майя является довольно молодым мастером, ей сейчас 24 и она уже в сфере короля». Юноша лишь улыбнулся на это. Секретарь смотрит на эту женщину как на гения, только чего она не знает, так это того, что юноше только 18 и он лишь немного слабее этой женщины. Люди из небольших городов слишком сильно ограничены в своем ощущении мира и принятии действительности такой, какая она есть. В небольших городах люди прикрываются глупыми стереотипами о том, что если они превосходят всех в городе, то это делает их настоящими монстрами во всем мире. Но на деле это далеко не так. Мир большой, а скрытых мастеров, чей талант сродни божественному дару, сразу можно и не увидеть. В зале теней есть гении, намного превосходящие этого юношу, и он прекрасно это понимает. К примеру, сфера короля в 18 – это отличный результат достойной крупной фракции, но сфера императора в 18 – настоящий признак первоклассного гения. Юноша перевел взгляд на женщину и сказал: «Если не трудно, можете помочь мне с семьей Росс. Я новенький в этом городе и никого не знаю. Мне будет трудно найти общий язык с ними». «Хорошо, следуйте за мной». Тем временем Майя, летя по небу, словно молния и оставляя за собой следы искр, уже была далеко за пределами города. Ее золотистые искрящиеся крылья создавали мощный вихрь, благодаря чему ее полет был сродни пришествию урагана. Ее капюшон спал, открывая длинные золотистые волосы, которые трепались сильными встречными ветрами. С высоты ее полета земля была как на ладони. Женщина считала, что с воздуха сможет найти маленького мальчика. Несмотря на свою принадлежность к столь грозной организации, как Штормовая долина, она не страдала от переизбытка гордости и высокомерия, которые были присущи практически всем сильным мастерам боевых и магических искусств. Ее сердце было исключительно добрым и не позволяло ей совершать недостойные поступки. Только она поторопилась, и юноша не успел сказать ей о том, что он потерял мальчика не из-за бесов, а из-за какого-то навыка, который применил ребенок, и поспешные поиски точно не дадут хороших результатов. Глава 14. Чем глубже лезешь, тем страшнее монстры. После падения в яму, Эрик неоднократно предпринимал попытки выбраться из ловушки, но все они были безуспешны. Осознав всю тяжесть своего положения, он не сдавался, а продолжал планировать побег. Лежа на земле и подняв глаза к небу, он размышлял не только о том, как совершить побег, но и о том, кто мог построить подобную ловушку. Приглядевшись к окружению, Эрик сделал вывод, что она была крайне грубой и неумелой, а то, что он попался в ловушку, так это вина зверя, который загнал его сюда. Глаза Эрика скользили по чистому небу, пытаясь ухватиться хоть за какую-нибудь возможность, как вдруг его взгляд на мгновение замер, а потом на его юном лице появилась улыбка. Есть ведь еще один выход. Эрик сел на уступе и посмотрел вниз. Медведь лежал у стены, его раны требовали времени, для того чтобы восстановиться. Упав с такой огромной высоты, он не получил серьезных повреждений и смог самостоятельно встать и отойти в тень от высокой стены. Пробежавшись взглядом по стенам на дне, Эрик обнаружил то, что он счел заваленным проходом. Только в этот раз его взгляд был более внимательным, и он увидел то, что не заметил ранее. Рядом с проходом были полуразложившиеся трупы человекоподобных существ. Вполне вероятно, это были ночные гости, напавшие на лагерь бандитов. Только было непонятно, почему они были заперты здесь. Может, это была не ловушка, а тюремное помещение? В основном такое мнение у Эрика появилось из-за того, что завал представлял собой огромный камень, упавший перед входом в подземный проход. Если его убрать, то можно попробовать сбежать. Эрик сидел на краю, свесив ноги с уступа. Его глаза были закрыты. Энергия внутри тела циркулировала с бешеной скоростью. Спустя минуту, за его спиной появился силуэт человека, который быстро принял облик Эрика. Копия встала и отошла к стене, после чего села рядом с тремя тенями, созданными ранее. Эрик попытался создать пятую тень, но понял, что достиг предела. Он мог идеально контролировать одного, а поддерживать работоспособное состояние только у четырех. Остальные попытки создания копий будут безуспешными. Тогда он открыл глаза и взглянул на небо. Солнце было высоко и до потемок еще долго. Эрику не нужна ночь, так как высокий лес и глубокая яма создают хорошую тень. В вечерние часы на дне будет так же темно, как ночью, и тогда он реализует свой план побега. Прошло немало времени с того момента, как Эрик провалился в яму. На улице уже были сумерки, а Эрик спокойно спал на земле. Он открыл глаза, сел и, протянувшись, зевнул. Техника создания теневых аватаров довольно тяжелая и затратная, поэтому в свободное время он восстанавливал силы. А лучшим методом восстановления является сон. Его теневые аватары с закрытыми глазами сидели у стены. Пока Эрик не управлял ими, тени находились в состоянии, похожем на спящий режим. Они как бы существовали, и в то же время нет. Эрик осмотрел округу и, убедившись в том, что в яме достаточно темно, он решил начать. Если контролировать все четыре тени, то он не сможет сам двигаться, поэтому Эрик просто сел у стены, чтобы зверь его не видел, закрыл глаза и сконцентрировался на тенях. Четыре тени открыли свои глаза, и в голове Эрика сразу появились четыре разных взгляда, направленных в одну сторону. Затем, собрав всю свою силу, он испустил мощную теневую волну, накрывшую всю яму. Если раньше он выпускал ее во все направления сразу, то в этот раз это была направленная атака. Она нужна была для того, чтобы подготовить поля боя. Это позволит Эрику ощущать все, что происходит на дне ловушки. Кроме того, Эрик применил еще один навык, который также имеет направленный эффект – теневая завеса. До этого он применял ее только на себе, но в этот раз он планировал использовать ее на тенях, чтобы компенсировать недостаток в скорости. Когда теневая волна пронеслась по всему дну ловушки, зверь внизу также ощутил что-то. Он встал с земли и стал осматриваться, но ничего не обнаружив, пошел на противоположную сторону ямы. Медведь принюхивался к земле, собираясь лечь в этом месте, но вдруг камень размером с мужской кулак прилетел ему в голову. Аррррррх! Зверь издал злобный рык и снова стал осматриваться и принюхиваться, но ничего не обнаружил. Его голова медленно стала подниматься вверх, как вдруг за его спиной раздался крик. «Здоровяк, как насчет сделки? Ты сдашься, а я обещаю не бить тебя сильно». Зверь развернулся и с громким ревом рванул в сторону Эрика, желая разорвать его на куски. Эрик побежал от него. Монстр двигался медленнее, чем раньше, но все равно достаточно быстро, чтобы догнать мальчишку. Яма была примерно 10 метров на 10, и это не позволяло зверю разогнаться до максимума, в то время как Эрик спокойно бегал по такой огромной яме, как по стадиону. Зверь делал рывки в сторону, либо крутился на месте, но никак не мог достать шустрого Эрика. Каждый раз, когда он совершал атаку, Эрик непонятным образом исчезал из виду и появлялся в другом месте. Постепенно зверь стал делать все более мощные замахи и вести себя гораздо агрессивнее. В очередной раз, совершая дразнящий маневр, Эрик бежал перед огромной головой хищника. Его челюсти звонко лязгнули зубами, Когда тот снова промахнулся, медведь встал на задние лапы и его размер достиг колоссальной величины. Мощный рев монстра в таком узком пространстве звучал оглушительно, и в этот момент Эрик отвлекся и, запнувшись, упал на землю. Монстр, стоявший на задних лапах, мощно обрушился на ребенка передними лапами. Глухой удар сопровождался вибрацией земли, которую даже сидящий наверху оригинал ощутил на себе, словно это было слабое землетрясение. Зверь опустил свою голову и стал принюхиваться, как вдруг заметил, что под его лапами ничего нет, даже запаха крови не ощущалось, и тогда, подняв голову вверх, он увидел Эрика, спокойно сидящего на валуне. Мальчишка улыбнулся и помахал зверю. «Это все, бьешь как девчонка, может, повторишь еще разок, или ты уже устал?» Магические звери отличаются от обычных высоким уровнем интеллекта. Это не значит, что они возьмут и начнут говорить как люди, просто восприятие окружающего мира становится совсем иным. Зверь не понимает человеческой речи, но наблюдая за ним, за тем, как он говорит, как произносит, что делает в это время, каждая деталь, даже самая незначительная, дает зверю понять, о чем примерно идет речь. И медведь четко осознал, что мальчишка дразнит его, отчего зверя захлестнула бушующая ярость. Буквально за долю секунды он оказался перед Эриком, отчего тот вздрогнул и попытался скрыться, но мощный удар приземлился ровно в него. Его маленькое тело должно было вдавить в камень, который раскололо на несколько частей. Но монстр, снова подняв свою могучую лапу вверх, не обнаружил ничего. Эрик, сидящий наверху, открыл глаза и, применив на себе теневую завесу, аккуратно спрыгнул вниз, пока его двойник снова отвлекал зверя. В этот раз тень отбежала в противоположную сторону. Зверь, совершив мощный замах, пытался поймать верткую добычу, но снова промахнулся. Все его внимание было прикреплено к добыче, прижатой к стене. Но настоящий Эрик уже был за спиной монстра и практически бесшумно прыгнул в щель, открывшуюся после дробящего медвежьего удара. Проскочив в проход, Эрик оказался в небольшой по величине пещере. Он присел для того, чтобы изменить поля боя. Его теневая волна быстро рассеялась, следом за ней исчезла теневая завеса. Поля боя, которое открылось перед медведем, стало странным образом совершенно другим. Осознавая это, зверь стал оглядываться по сторонам, но все, что он увидел, так это множество следов на песке, а также следы его ударов и ничего более. Теневые аватары за ненадобностью были отозваны, оставив только одного, который будет идти впереди на всякий случай, проверяя пещеру. Эрик выпустил свою теневую волну вперед, и благодаря небольшим размерам пещеры он смог запустить ее аж на 50 метров вперед, полностью держа под контролем весь свой путь. Делая первые шаги, он наступил на какой-то предмет, и, взяв его в руки, Эрик смог разглядеть в нем сломанное копье. Держа в своей руке копье, он продолжил свой путь. Через 100 метров пути послышалось громкое шуршание, как будто кто-то скреб когтями по стенам пещеры. Эрик присел к земле, закрыл глаза и, усилив свою теневую волну, он пытался обнаружить источник звука, но либо шуршание было слишком далеко, либо ему показалось, и Эрик продолжил идти вперед. Спустя какое-то время звук снова повторился, и в этот раз громче, чем раньше. Эрик сбавил свою скорость и аккуратно, практически не издавая ни звука, совершал шаги. Его восприятие было усилено до максимума. Звуки, зрение, теневая волна и даже запах ощущались совсем по-другому. Звуки шуршания не исчезали и повторялись каждые 20-30 секунд. Странные, но в то же время пугающие звуки буквально скребли по его ушам. Казалось, будто кто-то специально скребет его голову когтями. Сердцебиение Эрика уже достигло крайней точки, и еще чуть-чуть, и сердце выпрыгнет наружу. Вдруг треск и звук обрушения стены. Посыпались камни. Эрик мгновенно переключил свою теневую волну в направлении источника звука. Как только теневая волна достигла цели, Эрик сразу стал отступать назад. Согласно тому, что он ощутил теневой волной, это был подземный зверь с огромными зубами, похожий на то существо, которое он встречал ранее. Черт, принесла же нелегкая эту тварь по мою душу. Эрик бесшумно отступал назад, но против такого зверя его шаги были словно удары барабанов. Зверь прекрасно чувствовал чужака, и его острейший слух позволял идеально отслеживать шаги Эрика. Зверь издал грозный крик, похожий на смесь писка и рева. Пугающий звук закрался в душу Эрика, заставляя его содрогнуться от небывалого ощущения опасности. Он ускорил шаг и быстро отступал назад. Ранее не было разветвлений пещеры, и Эрик не переживал, что сзади кто-то может появиться. Почувствовав, что зверь погнался за ним, Эрик выбрал из двух зол простейшее – медведя. Он побежал к выходу из пещеры, а зверь последовал за ним. В отличие от Эрика, размер зверя был довольно большим, из-за чего при перемещении по пещере монстр задевал за стены и даже иногда за потолок. Эрик бежал изо всех сил. Каждый его шаг сопровождался сильным топотом, подстегивающим азарт охотника позади. Вдруг спереди послышался сильный скрежет и треск. Эрик заметил падающие камни и ловким движением прыгнул вперед. Мощные челюсти захлопнулись в каких-то сантиметрах от маленького тела Эрика. По его спине пробежали мурашки. Это было близко, но времени на радость от побега не было. Сзади раздался сильный писк, больше похожий на свист, но как только крик затих, сзади послышались другие крики. Этих существ было много, и Эрик растормошил их гнездо. В отличие от медведя, который не так сильно полагается на звук и запах, эти монстры гораздо опаснее и спрятаться от них невозможно. Они следовали по пятам не на метр, не отставая от своей добычи. Медведь, что был в яме, слышал приближение чего-то и с интересом пытался засунуть голову в трещину. Вдруг болезненный укол в нос, и зверь резко высунул голову из раскола. Он издал рык и грозно наблюдал за тем, как оттуда выпрыгнул мальчишка. Зверь не мог не узнать его, но как только он захотел напасть, мощный удар заставил камни разлететься в разные стороны. Воспользовавшись этим резким изменением, Эрик применил навык теневой завесы и исчез. Зверь, выскочивший из пещеры, ощутил медведя, грозного конкурента на своей территории. Медведь также заметил этого монстра и приготовился к атаке. Его шерсть встала дыбом, а грозный рык, вырываясь из горла этого монстра, заставил подземного хищника отступить назад. Но как только появился еще один, перевес в силе быстро перешел на сторону подземных монстров, и они начали наступление на медведя сразу с двух сторон. Глава 15-16. Ледяная гробница. Медведь медленно пятился назад, пока не уперся в стену. Отступать было некуда. Зверь грозно рычал, пытаясь запугать подземных хищников, но те оставались непоколебимыми и медленно наступали. Почувствовав свое превосходство, слепыши стали вести себя вызывающе. Их движения выражали сильную агрессию, а действия становились смелее. Один из хищников совершил быстрый выпад вперед, атакуя лапу медведя, с целью обездвижить добычу, но медведь был быстрее и, слегка отскочив в сторону, нанес удар этой лапой по монстру. Лапы хищника задрожали, и он упал на землю. Но затем он снова встал, встряхнул головой и, как будто ничего не почувствовав, снова стал наступать. На голове зверя не было даже царапины. Мощный панцирь, что покрывает голову зверя, не получит повреждений от такой слабой атаки. Слепыши были меньше медведя в полтора раза, но их основным оружием были мощные челюсти, хватка которых будет не просто мертвой, они словно огромные ножницы будут отсекать все, что укусит. А вместе с мощной броней они становятся идеальным охотником, наступательного типа. В подземных ходах слепыши становятся немезидой всего живого. Зайти к этим монстрам сзади невозможно, а атака в лоб ничего не даст. Пока медведь отвлекался на самого активного хищника, с другой стороны монстр пришел в движение. Быстрый выпад вперед, и его мощные челюсти впились в лапу медведя. Медведь взревел от боли и стал подниматься на задние лапы. Его лапа с висящим на ней слепышом оторвалась от земли, и сильным взмахом он обрушил его на землю. Челюсти зверя разжались, с громким писком слепыш отступил назад, но рана на лапе медведя была глубокой. Шерсть медведя стала сырой от крови, а на землю падали маленькие капельки крови. Почувствовав кровь, подземные хищники не могли уже больше остановиться, даже понимая, что медведь был слишком грозным для них, они стали еще яростнее и агрессивнее, порой, как будто теряя весь здравый смысл. Слепыши были чувствительны к запаху, и запах крови сводил их с ума. Но их повышенное внимание к медведю было полезно для Эрика, все это время сидевшего в стороне от хищников. Он понимал, что его не заметили только потому, что медведь производил гораздо больше шума и привлек внимание всех с самого начала. Эрик тихонько вернулся к пещере и, запустив теневую волну, проверял, безопасно ли там. «Вроде ничего нет», – прошептал Эрик и готовился войти в пещеру, как вдруг в сторону входа прилетел один из сражающихся зверей. Он закрыл собой проход в пещеру и слегка задел Эрика, который отлетел от удара в сторону. Юноша на мгновение потерял контроль над теневой завесой, но успокоившись, он восстановил ее и стал дожидаться следующей возможности. Слепыш, залетев в пещеру, лежал на спине, и из-за малых размеров прохода он не мог перевернуться обратно. В этот момент медведь быстро оказался рядом с ним и вцепился в зверя. Мощные челюсти медведя не могли прокусить панцирь на голове, но живот монстра был оголенным, и ничто не мешало ему совершить собственную месть за прошлый укус. Разрывая на части своего противника, медведь тащил его из пещеры. Слепыш некоторое время сопротивлялся, но затем его писк стал затихать, пока совсем не исчез. Второй слепыш бросился на медведя, вцепившись в его бок. От боли медведь еще яростнее вцепился в полумертвого слепыша, и послышался хруст панциря, который был раздроблен медведем в порыве ярости. Тем временем Эрик уже был в пещере. Его теневая волна бросилась вперед, показывая все, что находится у него на пути, но как только Эрик сделал пару шагов вперед, его движения изменились на обратные. Черт, почему их так много? Выругавшись в своем сердце, Эрик направился к выходу из пещеры. Как только он выскочил из пещеры, то сразу заметил медведя, рвущего на части последнего из слепышей. Благодаря теневой завесе Эрик смог выскочить из пещеры незамеченным. Медведь, услышав какой-то звук, поднял свои глаза в направлении пещеры, и в этот момент оттуда один за другим выскочили еще слепыши. Медведь сразу встал на задние лапы, извергнув громогласный рев, бросился в бой. Его сметающий удар мигом отправил в полет одного из монстров, но другой слепыш сразу атаковал, вцепившись в еще не раненую лапу. Прежде чем медведь успел атаковать обидчика, третий слепыш уже направил свою атаку на него. Без возможности защититься от атаки медведь пытался совершить последний рывок, но из-за прошлых травм, потери крови и висящего на одной из лап монстра он не успевал отбросить врага. И когда до глотки медведя оставалось всего-то ничего, громкий писк вырвался из пасти хищника. Слепыш отскочил назад и лапой пытался что-то достать из шеи, мотая во все стороны головой и разливая свежую кровь. Он отступал назад. Медведь, наконец, собрав всю свою силу для атаки, вцепился челюстями в голову слепыша, и громкий треск оповестил всех о расколине крепчайшего панциря подземного хищника. Затем он направил свой яростный взгляд в сторону раненого монстра. Кровь из шеи стекала по какому-то черному объекту вниз, окрашивая его в алый цвет. Вскоре тень стала сползать с объекта, открывая его истинную форму. Это был обломок копья, который Эрик нашел ранее. Копье вошло снизу в мягкую плоть хищника, но из-за малой силы удара оно не проникло глубоко и только ранило зверя, а не убило его. Медведь направился в сторону раненого хищника, но мощный удар в бок, слегка подкинувший громоздкое тело зверя, остановил его от нападения. Третий слепыш, который отлетел от удара медведя в сторону, пришел в себя и снова атаковал, но не его. Хищник ощутил Эрика и рванул за ним. Юноша, будучи под завесой теней, незаметно проскочил под огромным медведем снизу, а слепыш, следовавший за ним, ударился в гигантскую тушу медведя и, совершив пару рывков, проскочил снизу. Его челюсти были раскрыты для атаки, и он уже был готов вцепиться в ребенка. Эрик был зажат в угол, и ему некуда было отступать. Огромная пасть слепыша была раскрыта перед ним. Эрик ощущал адское зловоние, исходящее из пасти. Вот каков он, запах смерти. Усмехнулся про себя Эрик. Его глаза пристально следили за монстром, и он видел, как огромные челюсти хищника начали смыкаться на его голове. Щелчок челюстями, и он ощутил легкий ветерок на себе. Через мгновение он открыл глаза и увидел, что с ним все в порядке. Прошлая атака спровоцировала медведя на атаку, и он вцепился в незащищенную спину зверя, оттаскивая его в сторону. Слепыш развернулся для того, чтобы вцепиться в медведя, но медвежья лапа обрушилась на голову хищника, и он был прижат к земле, пока мощные челюсти медведя вгрызались в теплую плоть слепыша. Повезло, еще чуть-чуть и все. Вздохнул с облегчением Эрик, а затем прижался к стене спиной и стал наблюдать за тем, как огромный медведь добивает раненых монстров. Закрыв на мгновение глаза, Эрик слегка собрался с мыслями и, открыв глаза, он услышал душераздирающий писк последнего монстра. Его туша упала на землю, и лишь небольшая судорога на лапах заставляла их подрыгивать. Эрик взглянул на грозного черного медведя и был необычайно удивлен и впечатлен силой этого монстра. Только сейчас он уже был далеко не в лучшем своем состоянии. Разрывы на шкуре, расцарапанная морда и жуткие раны на лапах показывали последствия настоящего сражения сильнейших монстров. В данный момент жизни для Эрика это была настоящая эпическая битва титанов, а ведь это только начало пути. Что же будет дальше? Эрик, оставаясь в тени, снова обратился к зверю. Здоровяк, Как насчет того, чтобы объединить усилия? Нам не покинуть это место живыми, а пещере этих тварей может быть гораздо больше. И эта пещера – единственный выход отсюда. Зверь стоял некоторое время смирно, затем его взгляд поднялся вверх к небу, после чего он повернулся к Эрику и испустил жуткий рев. Эрику казалось, что мимо него едет поезд, и мощный сигнал пронесся через его уши, буквально разрывая перепонки на части. Теневая завеса Эрика спала, и медведь увидел сидящего у стены юношу. Он медленно подошел к Эрику. Они встретились глазами. Некоторое время медведь смотрел в глаза юноши, не ощущая ни капли страха в его взгляде. Вдруг из пещеры донесся шорох, и медведь повернулся, чтобы встретиться с новой группой зверей. Эрик тем временем, поняв, что в данный момент зверь не считает его союзником, но и к врагам не относит, а значит, есть шанс попытаться работать вместе. Юноша встал и под пристальным взглядом медведя подошел к трупу слепыша. Его нога надавила на тушу, а рукой он тянул за древко сломанного копья. После этого он встал рядом с входом, прижавшись к стене. Его копье было направлено в сторону входа. Эрик задержал дыхание, успокоил свой ум и, полностью успокоившись, замедлил сердцебиение. Теневая волна уловила приближение еще двух монстров. Они медленно вышли из пещеры и, заметив медведя, стали приближаться к нему. Их чутье подсказывало, что тот уже был на грани, и еще немного надавив на него, они получат кучу свежего мяса. В этот момент Эрик прыгнул сзади на одного из монстров. Его копье вошло в спину, и юноша оседлал грозного зверя. Монстр начал вертеться, но юноша, крепко держась за свое копье, висел на спине монстра. Вытащив меч из ножен, он стал наносить удары по монстру. Хотя это были всего лишь царапины, но это выводило зверя из себя. Он начал прыгать и метаться, пытаясь стряхнуть мальчишку. И вот сильный рывок, и Эрик упал на землю. Его клинок упал недалеко от него. Эрик хотел схватить его, но зверь был слишком близко. Эрик кувырком увернулся от нового укуса. Зверь снова открыл пасть и хотел схватить Эрика, как вдруг за спиной мальчика появился другой огромный зверь и мощным ударом головы откинул хищника назад. Эрик, сидя на земле, поднял глаза вверх и увидел огромный мохнатый живот медведя. Пока Эрик скакал на одном из слепышей, медведь уже разобрался с другим монстром. Слепыш встал на ноги и, опьяненный гневом, стал наступать на огромного зверя, что атаковал его ранее. Его чутье было закреплено на медведе, и, совершая выпад на израненного медведя, он не почувствовал, как маленький мальчик выскочил из-под огромного медведя и воткнул меч в нижнюю челюсть слепыша. Зверь взревел от боли, но в этот момент сверху на него обрушился мощный удар, поваливший зверя на землю. Все еще воткнутый меч от столкновения с землей вошел еще глубже, что привело к моментальной смерти монстра. После столь бурного сражения медведь отошел к стене и, прижавшись к ней, сел зализывать раны. Эрик тем временем пытался вытащить меч из монстра, но так и не смог этого сделать. Тот был воткнут слишком глубоко и, возможно, застрял в кости. Взглянув на медведя, он подумал: по крайней мере, у него больше нет повода съесть меня. Эрик снял свою сумку со спины и достал оттуда маленькую металлическую флягу, но не для того, чтобы напиться. Он подошел к мертвому зверю и, достав разделочный нож, полоснул по горлу. Из свежей раны потекла еще теплая кровь. Эрик подставил флягу под струйку крови, и когда фляга наполнилась кровью, он достал из сумки деревянную шкатулку. Это было особое хранилище, которое использовалось медиками и алхимиками при сборе и хранении лекарственных трав. В ящиках, сундуках и шкатулках такого типа сохранялось свежее состояние лекарственных растений, а также хранились таблетки, изготовленные медиками и алхимиками. Когда Эрик открыл шкатулку, то его нос ощутил приятный запах, который, попадая в нос, буквально омолаживал его организм только одним своим запахом. Внутри шкатулки было 6 секций с различными таблетками. Он взял оттуда маленькую красную таблетку, больше похожую на кроваво-красную капсулу, и кинул во флягу. Кровь во фляге тут же зашипела и запенилась, пошел белый дымок. Эрик сразу же закрыл флягу крышкой, так как это был не просто дымок, а лекарственная сила таблетки. Эрик подошел к лежащему огромному черному медведю и, стоя перед ним, сказал: «Понимаю, что с моей стороны это довольно нагло, но все-таки, каково твое решение?» Медведь не проявил никакой реакции на слова Эрика, но юноша не подумал об этом плохо, так как в данном случае это он нуждается в помощи зверя, а не наоборот. «Только не говори, что ты собрался сидеть здесь до самого конца, питаясь падалью. Рано или поздно вся еда закончится, и ты останешься один, без возможности выбраться, Без еды и сдохнешь жалкой смертью в этой гнилой яме. Как же низко падет зверь, что мог гордо править всем лесом. Я не предлагаю тебе становиться зверем у меня на побегушках, а просто предлагаю временную сделку. Мы выбираемся отсюда и расходимся в разные стороны. Никто ничего не теряет, а возможно мы даже получим соответствующие выгоды. Зверь медленно поднял глаза вверх и издал глухой рык. Эрик улыбнулся и, приготовив флягу, сказал: «Но для дальнейшего похода нам нужно быть в лучшей форме. Поэтому предлагаю вот это». Эрик открыл крышку, и приятный запах таблетки сразу ворвался в нос медведя. Тот резко переместил свой взгляд к фляге и стал потягивать носом приятный запах лекарства. «Это лекарство надо пить, поэтому открой рот». Эрик слышал много рассказов от своего отца о том, как умны магические звери, и в течение этого дня он в этом убедился, поэтому говорил напрямую, считая, что медведь все поймет. И действительно, пасть зверя медленно раскрылась, и Эрик тут же стал выливать лекарство в зверя. «Через час кровотечение будет остановлено, начнется заживление ран, и я считаю, что надо будет отправляться в путь. Ночью эти монстры очень активны, и это увеличивает риск нападения, но это также нам на руку. Ведь они имеют очень много ходов, и они тянутся на сотни метров в разных направлениях, а это значит, что они сейчас рассредоточены по всей подземной системе пещер. Если мы пойдем днем, то мы рискуем нарваться на основное гнездо, где этих тварей может быть несколько десятков и более, это будет неприятно». Медведь, проглотив лекарство, закрыл глаза. Его внутренняя энергия стала особо активна. Внутри тела человека или зверя существует уникальная система циркулирования энергии, что-то наподобие вен. В данный момент скорость движения энергии внутри тела зверя достигла максимального значения. Это повышало скорость регенерации путем расходования какого-то количества внутренней энергии. Через полтора часа Эрик сидел рядом с медведем, прижавшись спиной к нему. Этот зверь был огромен, как небольшой грузовик, его шерсть была длинная и густой, настолько, что Эрик буквально утопал в ней. Но он прижался к нему потому, что она еще была очень теплой, как будто у него за спиной был большой обогреватель, который мягко вздымался и опускался, создавая приятное ощущение. Процесс с регенерацией постепенно ослабевал, и частое дыхание зверя, вызванное усиленным лечением, становилось стабильнее. Час, отведенный на лечение, уже прошел, но зверь не проснулся. Эрик не будил его, так как относился к этому процессу очень осторожно. Ранее он такого не видел, и другие не рассказывали ему об этом. В книгах, которые он читал, было упоминание об ускорении регенерации, но информация была какой-то размытой. И, наконец, через два часа зверь открыл глаза. Он поднял голову в поисках юноши, но никого не увидел. Зверь стал подниматься, как вдруг ощутил что-то маленькое, что прижалось к нему. Медведь повернулся в сторону маленького объекта и увидел спящего Эрика. Зверь издал глухой рык и, ткнув носом юношу, уронил его на землю. Эрик тут же вскочил. Восклицательный знак. «Ты готов? Тогда отправляемся». Эрик поднял свою сумку с земли и, закинув ее на спину, пошел в пещеру. Медведь следовал сзади. Эта пещера была особо тесной, и он еле продвигался внутри нее. В некоторых местах ему приходилось прижиматься к земле и силой протискиваться дальше. Благо у Эрика было понимание того, что эти подземные хищники строили ходы под себя, поэтому их величина не должна уменьшиться, и медведь не застрянет.